Аля, ничего не отвечая этому непробиваемому тупице, я резко развернулась и выбежала из комнаты. За ближайшей дверью обнаружилась еще одна спальня. В ней-то я и решила запереться и остаться до утра. Сразу скинула ненавистное платье, от которого мечтала избавиться в течение всего дня, и упала на кровать практически в чем мать родила. Причем думала, что в один момент засну, стоит только голове коснуться подушки. Но нет, не тут-то было. Мне предстояло пережить бессонную ночь. То ли я успела выспаться по дороге, то ли так завелась во время скандала, что не могла никак успокоить галоп, в котором мчалось мое сердце. Лежа в кровати и нервно перекладывая подушку из стороны в сторону, я продолжала мысленную перепалку с Ренатом. Корила себя за то, что о многом забыла ему сказать. В итоге выходило так, что он вышел из этой ссоры победителем, хотя был совсем неправ. Позже пришла к выводу, что больно много чести столько думать об одном ни к чему не приведшем разговоре. К тому же решила и о Ренате не думать, но захотеть и сделать разные вещи. Ведь сложно было игнорировать мысли о мужчине, который спал в соседней комнате и будоражил каждую частичку меня. В какой-то момент я стала прислушиваться к звукам в квартире. Мне постоянно казалось, что там за пределами комнаты кто-то ходил. Но затаив дыхание и затихнув или подойдя к двери, я улавливала только гулкую тишину. И все же мысли о том, что Ренат мог ворваться в оккупированную мной спальню, никак не хотели покидать мою напряженную голову. Так промаялась до самого утра. И все же встала и решила, что пора бы и честь знать. В первую очередь мне хотелось найти какую-нибудь другую одежду. Ведь постылое платье на себя натягивать я больше не планировала. С надеждой, посмотрев на шкаф, направилась на его обследование. Найдя в нем футболку и спортивные брюки Рената, я в спешке натянула их на себя, утягивая и подворачивая до своих размеров. Все же по габаритам я была намного миниатюрнее свежеприобретенного мужа. В теплой толстовке Рената я и вовсе утонула, но без нее на улице ранним утром можно было околеть. Снарядившись, я тихо вышла из своего убежища. Обнаружив мирно спящего мужа в своей кровати, я быстро, но очень тихо обыскала его одежду на предмет ключей. А там уже до воли было рукой подать. На выходе, к своему удивлению, я обнаружила сумочку, в которой оставался телефон. Вечером я ее там не заметила, а может, Ренат ее туда позже положил. Об этом история уже умалчивает. Уже выйдя из квартиры и спускаясь в лифте, я вызвала такси, но предусмотрительно осталось его ждать не перед подъездом, а за углом. Благо, современные приложения отлично информировали об удаленности машины. Уже спустя полчаса по пустынным дорогам слишком раннего утра водитель доставил меня к дому. Естественно, никаким родителям я не поехала, а направилась в свою любимую квартирку. А вот там меня уже накрыло эффектом бабочки. Я словно вернулась на несколько дней назад, когда вошла в спальню и обнаружила смятые простыни, которые не просто так сбились. Воспоминания о нашей единственной ночи накрыли меня с головой. Новая волна безудержных рыданий накатила внезапно. Громко и горько плача, я кинулась сдергивать все это безобразие на пол, устраняя следы пребывания в моем уютном мирке этого предателя. Все собрав, я запихнула белье в стиральную машину и запустила стирку, не желая даже запаха его где-то обнаружить. Бокалы и бутылку, оставшиеся на прикроватной тумбочке, я тоже утилизировала. Не жалея, выкинула в мусорное ведро. Туда же полетели и вещи, которые я стащила из дома Рената. И только застелив свежую постель, я нырнула под одеяло и, медленно успокаиваясь, незаметно заснула. Про телефон я забыла, а тот, не желая ничего плохого, просто разрядился и на время сдох. Так что я проспала несколько часов, пробуждаясь после давно минувшего обеда. Нужно было как-то принять действительность и продолжать в ней жить. Вздохнув, я так и решила поступить. Забив на все переживания, заткнув их поглубже, я засела за учебу. Прогулов мне было более чем достаточно. Предстояло отработать пропуски и надеяться на то, что они не повлияют на предстоящую сессию. Не хотелось бы портить зачетку с круглыми пятерками. Отвлечься получилось. Забыть Рената и то, как он со мной поступил, нет. Стоило только отложить учебники и конспекты, сразу подумала о нем. И о том, что он даже ни разу не попробовал мне позвонить. Разряженный телефон я обнаружила только поздним вечером. Поставила его на зарядку и легла спать. Утром я ощутила какую-то неловкость, понимая, что в течение месяца ни разу не ездила на учебу одна. И в этот день, выскочив из подъезда и не обнаружив знакомую машину, я слегка опешила. Потом поняла, что совсем запуталась, ведь я никого и не ожидала там увидеть. Это как-то на автомате получилось. Время было достаточно, чтобы прокатиться несколько остановок на автобусе. Дороги уже заполнили спешащие на работу и по другим срочным делам разномастные автомобили, на которые я с грустью смотрела из большого окна автобуса. И все же для пробок было еще рановато. Поэтому я довольно быстро и без приключений добралась до университета. «Аля, ты ли это?» – услышала я оклик подруги, когда уже подходила к главному входу. «Привет, Лик!» – старалась улыбаться натурально, поздоровалась я. «Странно тебя видеть без Ренатика», – сообщила она, а я тут же опустила глаза, уставившись на носки своих ботинок. «Привыкай», – ответила я и направилась внутрь, прежде чем подруга успела переварить информацию и завалить меня вопросами. «Постой, но почему? Что у вас произошло?» Обогнав меня и преградив путь, Лика все же заставила меня остановиться. «Я обязательно все расскажу, только давай не сейчас». С мольбой, глядя в ее глаза, попросила я. «Значит, все так плохо?» Вмиг взгрустнув, спросила Лика, хотя и не ждала ответа на этот вопрос. Она обняла меня и тяжело вздохнула, словно разделила со мной всю тяжесть печали и боли. От ее поддержки у меня снова глаза были на мокром месте. Но я не стала разводить сырость, взяла себя в руки и отстранилась от подруги. «Хватит нежностей, а то я могу от этой зашкалившей милоты разреветься», попросила ее, переведя настрой на шуточный лад. Лика не была дурой и быстро сменила тему, решив поднять мое настроение, насколько это вообще было возможно. Она безумолку тарахтела, посвящая меня в события минувших дней, которые я пропустила в универе. Я слушала вполуха, постоянно проваливаясь в свои размышления. Первая пара пролетела мимо меня. Как ни старалась сосредоточиться на теме лекции, не могла уловить смысл слов преподавателя, а после пары пошла сдаваться. «Здравствуйте, Михаил Романович. Я пропустила вашу прошлую лекцию, хотела бы отработать прогул». Обратилась я к лектору. «Здравствуйте, Камаева. На самом деле я бы по поводу вас и волноваться не стал. Вы самая ответственная студентка на курсе. Уверен, что ваш пропуск уважительный». По-доброму, улыбнувшись, произнес препод. «Достаточно будет того, что вы перепишете пропущенную лекцию». Меня так тронули его слова, что я снова готова была растрогаться. Так что, быстро пискнув слова благодарности, я припустила к выходу. В дверях еле успела затормозить, чтобы не вписаться в Лику, стоявшую спиной и переграждавшую мне проход. Подруга на месте застыла не просто так. Она наблюдала за тем, как Семен мило беседовал с девчонкой из дизайнерского отделения. Я понимала, что ей неприятно и больно смотреть на это, но помочь мало чем могла, ведь у самой в груди кровоточила зияющая рана. Но спустя минуту, когда я взяла Лику под руку и повела подальше от этой парочки, я поняла, что на самом деле мои дела были не так плохи. Хуже стало, когда я увидела Рената, идущего навстречу нам в компании своих друзей. Его холодный взгляд лишь скользнул по мне, обжигая безразличием. Сердце снова вонзили нож. И именно такую боль я испытывала в этот момент. И что? Это конец? Ему настолько плевать на меня? Конечно же, я еще теплила в себе надежду на наше примирение. Но с каждым мгновением она таяла и становилась все меньше и невесомее. Поджав губы, я заставила себя выдержать и не оборачиваться. Не хотела унижаться и смотреть вслед предателю. Объяснять, пожалуй, ничего не надо. Вы серьезно поругались. Печально констатировала Лика, заглядывая мне в глаза. «Да я видеть его не хочу», – фыркнула я, стараясь изо всех сил держать лицо. Теперь уже подруга тянула меня вперед по коридору. Дальше от парней, которые причиняли боль одним своим существованием. «У тебя какие планы на вечер?» – вдруг спросила Лика. Я пожала плечами, потому что кроме как добраться до квартиры и скулить там, зализывая раны, мне на ум больше ничего не приходило. «Тогда нам нужно развеяться», – заявила она. «Какие есть идеи?» – спросила я, хмыкнув. «Шопинг-терапия обычно действует беспроигрышно. А мне как раз нужны новые джинсы и пару футболок. – заявила Рика. «Почему бы и нет? Я бы тоже что-нибудь прикупила», – согласилась я с планом Лики. «Обновки для девушки как бальзам на душу. Хоть какая-то радость в жизни должна случаться. Так пусть это будет покупка нового платья. Потом можно обожраться какой-нибудь гадостью», – продолжила она. «Я бы пиццы поела и пирожных, кучу, чтобы подсластить жизнь, так сказать. Давай так, пройдемся по магазинам, а потом закупимся в продуктовом и завалимся ко мне. Я пару рецептов офигенных пирожных недавно нашла, сами сделаем, а пиццу закажем». Загорелась я идеей, а заодно обеспечила себе компанию на целые сутки. «Значит, девичник, и под это все будем рамком смотреть». Я видела, как загорелись глаза подруги, которую удавалось отвлечь от грустных мыслей. На душе стало немного теплее от того, что я могла кому-то облегчить страдания, а заодно и самой немного выдохнуть. Спрашивать про Семена я не решалась. Все же Лика не хотела эту тему поднимать, а мне и собой было что скрывать от лучшей подруги. Так что требовать от нее полного доверия и откровения было бы просто нечестно. Да и рассказывать о замужестве я все еще не планировала никому, кроме деканата, но там я надеялась все решить по-тихому. Попросить не распространяться и не торопить меня с документами и сменой фамилии в журнале и зачетке. «Слушай, мне в деканат надо», – похватилась я, вспомнив, что нужно отчитаться за прогулы. Лика кивнула. «Я тебя в буфете подожду, только не задерживайся», – сказала Лика, бросив взгляд на часы. «Хорошо, возьми мне кофе», – попросила я, прежде чем идти на поклон к администрации.